Глава 22. Высшая академия магии. Парни мнутся, не верят ведьмочкам, настроенным решительно. «Не все так гладко в ваших словах», — хмыкает Рэндалос и расправляет могучие плечи. В ответ на эту реплику девушки переглядываются. Он сомневается в них? «Да что вы говорите?» — притворно удивившись, произносит Арис. «И что же не так в наших словах?» «Злобные ведьмы», — улыбается Ян, — «совершают другой шабаш. В этом ваш прокол. Вы не тронете нас. Черные дела — это не про вас». Все ведьмины фамильяры как один начинают шипеть и рычать. У парней по телу пробегают мурашки. Не очень-то приятно находиться в окружении не только разозленных ведьм, но и их магических помощников. Ведьмочки снова переглядываются, и говорит теперь Диана. «Незнание — огромная сила. Вы о ведьмах не знаете ничего. В минуты опасности мы можем прибегнуть к убийству. Природа всегда за нас, и данное действие не засчитается нам во зло. Вы нарушили наше таинство. Вы хотели поведать всем о нашем шабаше. Вы поступили очень подло. Понимаете ли вы, обалдуи?» «Такой и есть ключ к познаниям», — хмыкает рыжий адепт по имени Рейши. «На первый раз уж простите нас, всякое бывает». «Мы рассмотрели вас лучше. Не ожидали, что сила у вас такая светлая», — немного робко произносит Тимур Лушек. «Проняло». «Сочтем за комплимент», — произносит Катерина. «Но все равно вам не избежать наказания». «Мы не станем показывать ваш шабаш», — говорит Ян. «Можем дать клятву о неразглашении всего того, чему сегодня стали свидетелями». «Виновата, есть такое», — вздыхают парни. Ведьмочки снова переглядываются и кривятся. «Шабаш их задел», — произносит Мариэль в ужасе. «И как теперь быть?» «Как-как? Как им кверху?» — чуть ли не рычит Джозефина. Потом указывает пальцами на парней и говорит чуть ли не с плевками. «Вы себе даже не представляете, что натворили!» Арис качает головой и тоже произносит крайне недовольным тоном. «Болваны! Как есть болваны!» «И что нам делать? Как идиотов спасать будем?» — вздыхает Шейла. «Мы не пункт первой помощи. Мы не можем просто взять, взмахнуть ручками и убрать последствия», — говорит Аннушка. Адепты переглядываются, и Ян осторожно интересуется. «О чем вы сейчас толкуете?» Арис раздраженно отмахивается от него и строго выговорила своим подругам. «Вспомните обратное правило. Если мы начнем спасать этих идиотов при помощи силы, то мы значительно усугубим ситуацию, да еще как!» «Верховная предупреждала», — вздыхает Джо. «Говорила, что шабаш надо планировать крайне тщательно и проверять, чтобы не было свидетелей, особенно мужчин». «Было дело», — кивает Ингрид. «Но это уже случилось. Так какой смысл сетовать, ныть и страдать?» «А может, все не так уж и плохо?» — усмехается Диана. «Им ведь теперь никуда не деться от нас». «Так, девочки, хватит этих загадочных стращаний», — рявкает Рэндалл. «Объясните, что происходит». «Вы влипли», — говорит и зловеще улыбается Розалинда. «По самые уши влипли. Что-нибудь еще, Рэндалл?» «Много всего», — рявкает он зло и раздраженно. «Ничего не ясно. Объясняйте нормально и доступно». «Тучи сгущаются», — вздыхает Катерина. «Что ж, господа маги, — говорит Айрис, — вы поступили не просто подло и безответственно по отношению к нам. Вы не просто нарушили древний ритуал и своим присутствием вторглись в таинство природы и ведьм, но вы сами себе навредили. Вы привязали себя к нам. Каждый из вас привязал себя к определенной ведьме. Судя по всему, как вас распределили, так привязка и случилась. Вы теперь наши парни, и только смерть разлучит нас». Последние слова Арис произносят зловещим шепотом. У парней вытягиваются лица, в глазах образуется страх, у кого-то еще и паника. «А вот так-то», — добавляет с ухмылкой болотная ведьмочка. «Вы врете», — произносит Ян, шокированный новостью. «Увы», — наигранно скорбно вздыхает Шейла. «Сами на себя посмотрите. Не будь привязки, вы бы уже давно набросились на нас, оскорбляли бы. Этого всего нет. Вы просто стоите и чего-то ждете. Сами еще не понимаете чего, но скоро ощутите эту связь, смиритесь. Парни переглядываются, хмурятся, тихо ругаются на ситуацию, и Рыжий спрашивает, как это снять? Аннушка пожимает плечиками и отвечает. Снять привязку может только ведьма, наделенная властью, то есть наша верховная. Парни вздыхают свободно. Рано радуйтесь, продолжает сновидица. Сначала будет сформирован комитет по снятию привязки. Комитет обычно формируется из 13 ведьм разных способностей, а у каждой ведьмы дел всегда много, и всех собрать — это целая эпопея. Но когда получится собрать, то они будут рассматривать каждого идиота под лупой. Затем вынесут решение, стоит ли его освобождать от привязки к ведьме или пусть походит пока так. До 3 лет можно оставить. Например, поставят на вас отложенное снятие привязки, потом уж по сроку само и снимется. «Если кратко, то они вывернут вас наизнанку», — улыбается Диана. «Всю вашу жизнь», — кивает Арис. «Каждый ваш проступок и каждое доброе дело увидят в чаше истины. Потом взвесят, чего больше, и будут решать», — добивает их Мариэль. «Так что вспоминайте, много ли зла натворили, если у вас вообще добрые дела». «Немыслимо», — рявкает Рэндалл, в его голосе звучит ужас. «Маги заставят ваших ведьм немедленно снять с нас это». Ведьмочки весело переглядываются. «Полагаю, вы не знаете всех наших законов. Кто связан с ведьмой, признается ее, как бы это мягче выразить, имуществом», — ласково проговаривает Катерина. «И закон империи Аркас данное правило поддерживает». «Имуществом!» — вскрикивают маги. «И чем для нас данная привязка опасна?» — интересуется Ян. Айрис объясняет. «Вскоре у вас появится неотвратимое желание нас оберегать, защищать от злословия, обидчиков и тому подобное. Вас будет тянуть к нам, просто быть рядом. Без нас вам будет плохо, точнее сказать, невыносимо. И позвольте добавить, данную привязку вы добровольно на себя набросили, так что с нас никто ничего не спросит. На ауре все отображено. Вот была бы привязка насильно сделана, тогда закон был бы на вашей стороне, а так... Не повезло вам, парни». Ведьмочки улыбаются парням с мрачным удовольствием. Аннушка добавляет. «А если привязка останется дольше 3 лет, то и любовь на вас нечаянно нагрянет, и уже больше никого не сможете полюбить, кроме ведьмочки. А если она не ответит взаимностью, то все, труба, хана вам. Так понятно?» «Вы становитесь нашими защитниками на добровольной основе», — тоже ласковым голосом произносит Розалинда. Ведьмочки снова злорадно улыбаются парням, наблюдая на их лицах священный ужас. «И на этой радостной ноте предлагаю вернуться в Академию и выпить чаю с печеньем», — предлагает болотная ведьмочка Мариэль. Ее магическая помощница Жаба Ара громко квакает, выражая полное согласие, что пора бы чайку попить. Да в тепле, а то холодно, бр. Тея Арди. Вода легко и как будто радостно принимает меня в свои объятия. Я погружаюсь на глубину, плыву туда, откуда исходит мягкое свечение. Плыть приходится глубоко. Я ощущаю давление воды, ее течение, колебания, но страха нет. Всматриваюсь, и кажется мне, что там далеко внизу существует огромный мир, как и сумеречный, как и Невиль, как и другие миры. И там такое же светлое небо. Так и есть, подводный мир, думается мне, прекрасен, хоть и переменчив, как и всякая вода. Вода может одарить нежной лаской, смыть усталость, а может украсть дыхание жизни, забрать себе не только тело, но и душу. И вот оно дно, белое и с золотыми крапинками песок, белые кораллы, о которые можно сильно оцарапать нежное тело. И нет ни души здесь, ни русалочки, ни водоросли, ни рыбок, улиток и прочих водных гадов. Только я, кораллы, и чуть поодаль я вижу трон из кораллов. Он блестит, сверкает, как снежинка под лучами солнца, как молочный кристалл на бледном теле. А на белом блестящем коралловом троне Нет прекраснее камня, увиденного мной. Красота лунной слезы и солнце закрыть может, и звезды в сравнении померкнут. Лунная слеза — это капля сосуд из чистейшего хрусталя. Он заполнен слезами лунной девы. Капля сосуд находится на тоненьком-тоненьком лесковом шнурке. Капля с мою ладошку, и она пульсирует, светится. Она как сердце, которое бьется в груди. Слезы лунной девы — истинное чудо. Зачарованно гляжу и не могу отвести взгляда от столь прекрасного зрелища. Но вдруг ощущаю, как в груди нестерпимо сжечь начинает. Воздуха хочется. Нужно брать артефакты, уплывать наверх, выныривать и жадно хватать живительный воздух и дышать, дышать, дышать. Подплываю, осторожно касаюсь кончиками пальцев капли. Внезапно по моей руке пробегает светящаяся искра, и я слышу где-то вокруг или у себя в голове нежный, ласковый мужской шепот. Он как мех ласкает, будоражит. Голос просит меня остаться на дне этого чудесного источника. Просит стать еще одной хранительницей лунной слезы. Голос обещает мне сундуки богатств, просторы морские, красоту подводного мира, обещает бросить к моим ногам. Только останься и сердце, и душу отдай. Ни к чему сердце и душа хладной деве морской. Я задыхаться начинаю. Отчего-то артефакт отдаляется. Тянусь к нему, он ускользает. А голос настойчивее уговаривает. Расписывает красоты морских глубин. Обещает мне счастье. Ни бед знать не буду, ни горя. Я понимаю, что еще чуть-чуть и поддамся. Слишком сладок голос. Но не может ведьма статься девой морской. Моя стихия — земля, поля колосистые, лес шумный. Вода пусть останется русалочкам и жителям морским. И как только мысль эта разумная формируется в моей голове, так тотчас исчезает зов, пропадает желание сдаться. И артефакт снова близок. И я беру его без сомнений, хватаю и зажимаю в кулаке своем. Отталкиваюсь от песчаного дна и выдыхаю с криком, не в силах терпеть, дышать хочу. Выныриваю, и надводный воздух остро режет мои легкие. Как же больно в груди от этого воздуха. Кика встречает меня радостно. Саламандра бегает по бортику и суетливо глазами крутит. Тяжело выбираюсь и падаю на землю. Дышу часто, хрипло, откашливаюсь долго, надрывно. Я щедро воды глотнула, чуть не утонула. Но я жива, и лунная слеза у меня. Кика нервно взбегает мне на плечо, магия убирает с меня всю влагу. «Спасибо», — выдавливаю из себя хрипло и показываю Саламандре зажатый в руке артефакт. «Лунная слеза у меня. Получилось. Получилось». Саламандра оборачивается огненным шариком и от радости носится по гроту. «Я до конца поверить не могу, что почти все. Когда мои легкие чисты, дыхание восстановлено, я сажусь, облокачиваюсь о неровную стену и начинаю истерично смеяться до слез, до подвывания. Выходит напряжение, внутренний страх и обида на Родана. Когда истерика сходит на нет, медленно одеваюсь, устало поднимаю сумку и киваю Кика. Ящерка занимает место на моем плече и готова отправляться в обратный путь. Я смотрю на воду, которая продолжает светиться и манить меня в свои объятия. Грудь моя теперь дышит свободно, навстречу веет уже свободой. Радостно и с облегчением я улыбаюсь и отвешиваю этому месту уважительный поясной поклон. Едва делаю шаг в сторону длинного коридора, что выведет на выход, как вдруг за спиной раздается плеск воды и звучит хрустальный голос Тилилиль. «Тея, погоди, ведьмочка, подарок возьми за то, что сердцем доброе да смелое». Я резко оборачиваюсь и в удивлении смотрю на русалочку. «Подарок?» — переспрашиваю у нее. Она широко улыбается мне, сверкает жемчугом острых зубов, кивает и произносит. «Тея, моими руками одаривает тебя сам Творец Буян. Пришлась ты ему по нраву, сильная духом и волей. Жаль, что ты зову не поддалась, но это твой выбор». Она раскрывает ладошку, и в ней что-то переливается, сверкает. Кика мысленно мне говорит. «Течка, а не подвох ли это? Вдруг отпустить тебя не хотят?» «Силилиль, благодарю, конечно, но я не за подарком в этот грот шла, ты знаешь». Тут же делаю пару шагов назад. Русалочка перестает улыбаться. Сжимает ладошку и шипит рассерженно. «Глупая, упрямая ведьма! От подарков острова не отказываются. Не глупи, не гневи древнее сильное существо. Бери, говорю, бери и не спорь». «Проклятие, не поспоришь. От подарков богов, полубогов и древних духов, таких как остров Буян, не отказываются, тут русалка полностью права. Неохотно подхожу к ней и протягиваю руку. Она вкладывает в мою раскрытую ладонь камень. А это и не камень. Это крупная, идеально круглая жемчужина, нежнейшего розового оттенка. Сделаю с ней себе украшение и носи не снимаю. Перстень, подвеску, алитиару. Магия воды в ней заключена, ты. Понадобится помощь воды, просто попроси ее, и вода откликнется». «Вот это да!» — выдыхаю изумленно. «Я честно не ожидала ничего подобного. Даже близко не думала о дарах. Я просто хотела сделать то, зачем пришла. Взять на время артефакт. Получается, возвращаюсь с подарком. Приятно». Телелей снова улыбается, бьет по воде хвостом и весело говорит. «Твой род, ну и как удивиться, Тея. Не только вернулась, но и Буяну в сердце запала». «Чего это он мой?» — фыркаю я. Жемчужину убираю в кармашек сумки, подхожу к русалке совсем близко и произношу. «Давай обнимемся. Я, правда, еще приду, когда возвращать артефакт буду, но все равно обнять тебя хочу». Русалочка удивлена, но поднимается и садится на бортик. Потом сама меня крепко обнимает, обдает соленым и свежим ароматом морского бриза. «Береги себя, ведьмочка, и не попадайся в ловушки, как случилось у тебя с Роданом», — дает она мне напутствие. «Не суди его слишком строго. Однажды ты все поймешь, ты. Впредь буду умнее и хитрее, клянусь своей метелкой, обещаю я. Насчет Родана. Ему придется сильно потрудиться, чтобы я его простила. Гад он». Русалочка звонко смеется, отпускает меня, со светлой грустью вздыхает, потом набирает в ладошки воды и дует на воду. Вдруг вокруг меня появляется водоворот, и не успеваю я и рта раскрыть, даже пискнуть, как внезапно вода опадает к моим ногам, оставляя брызги на рубахе. Я уже не в гроте, а снаружи. Русалочка решила сократить мне путь. Спасибо ей за это. А мои спутники меня ждут, нервничают. Спиной ко мне стоят Вискарь, Баюн и Родан в теле волка. Они глядят на темный провал входа в грот и ворчат друг на друга. «Ты не прав, Род. Течка и умница, и разумница. Все у нее выйдет», — немного нервным тоном говорит Баюн. Бьет хвостом и дергает ушами. Сильно кот нервничает. «Ну что же она так долго-то? Уж не приключилась ли чего?» Едва не плача всхлипывает мой любимый красный кардинал. «Ежели бы приключилась, мяу, ты бы уже знал!» — рявкает на него кот. «Три дня — это довольно много», — произносит рычащим голосом волк. «Что-то не так». «Три дня? Ощущений у меня не было всего несколько часов». «Я переживаю!» Взвывает Вискарь, изрывается клювом в густую шерсть кота. «Баюша, ну сделай ты что-нибудь!» «Да что я могу-то? Тут Буян хозяин, мяу, а не я. Могу только молить у острова, чтобы ведьмочку нашу скорее отпустил. Но не уверен, что отпустит». «Эх, Родан, позорный ты волчара, мяу! Калистейкой, что случилось, я тебя съем. Буду резать тебя живьем, рубить топором, и на твоих же глазах есть тебя». «Если стоишь, что случилось, я и сам не вернусь, Баюн», — надломленно говорит Родан. «Она последняя моя надежда. И она...» «Эх, вы, фамильяры, а не видите истины у своего носа. Я как обернулся волком, сразу все понял». «Чего это ты понял, олух? Понял, что не стоило на ведьмочку хомут долговой вешать? Или понял, что дебилушка ты конченая?» Не на шутку расходится мой кардинал. Волк вздыхает, и на оскорбление моего фамильяра как ни странно, не реагирует, а спокойно, печально отвечает. Двуликим дано чувствовать свои половинки, вискарь. Понимаешь? Я только-только хотела всех позвать, но вовремя прикусываю язык и решаю послушать, о чем это говорит Родан. Вискарь же от слов Родана издает странный звук, похожий на кряканье-карканье. Баюн так и вовсе на попу садится и головой своей умной качает, да говорит. «Да, дела. Это ж выходит, ты свою Любушку-голубушку на смерть верную отправил, собственными руками на нее долг повесил. Ну и ну, стыдобище, Родан!» Волк понуро опускает голову и прикрывает морду лапами. А вискарь вдруг как рявкнет. «Да нужен он ей. Течка коли узнает, плеваться будет. Это не жених, а недоразумение одно. Злой, противный, страшный, двуликий, гадкий, мерзкий». Я мысленно фыркаю. Саламандра сидит на моем плече и солидарна с вискарем. «Хватит!» — рычит на кардинала Родан. «Мне без ваших воплей и нравоучений тошно. Сам знаю, что не прав, все знаю, но иного выбора не было». Я снова мысленно фыркаю. «Выбор есть всегда». «Выбор есть всегда», — словно услышав мои мысли, произносит Баюн. «Но ты выбрал самый гадкий путь. Ты мог бы просто попросить Тею о помощи, она бы не отказала», — ворчит на него вискарь. «Правда, тебе не надо было с ней с самого начала ссориться». «Я ненавидел ведьм, но я сам виноват в этой ненависти. Я и Ивар всю эту ненависть к ведьмам сами в себе породили», — говорит он едва слышно. Я кривлюсь и сильнее сжимаю артефакт в руке. Еще свежа в моей голове история о Родане, Итане и той девушке-ведьмочке, что рассказала мне русалочка. «Ты сам себя наказал, Родан», — говорит Баюн и снова качает головой. «Сам виноват. Ты тебя не простит, так что забудь о ведьмочке и не говори ей, что вы природой задуманы как пара». «Почему это не говори?» — удивляется вискарь. «Я с ним согласна, почему это не говорить мне?» Вискарь садится волку прямо на нос и говорит ему, заглядывая в его голубые глаза. «Пусть все знает. Будет у Теи ручной маг, а что? Тебе морда наглая, значит, из Теечки веревки ведь можно, а ей нельзя? Вот коли заслужишь ее прощение, там и посмотрит она. А то, видишь, решил тут слезу из нас выдавить, щур ощипанный». И тут же вискарь замечает меня. Крыльями взмахивает, клюв широко раскрывает, едва Родану своим клювом глаз не выкалывает, и как взвизгнет радостно. «Тея!» Баюн и Родан резко оборачиваются и выдыхают. «Течка, это Баюша!» «Тея!» Едва слышно, это Родан. Я обнимаю своего кардинала и счастливо улыбаюсь. Вот и все. Вот я и вернулась.